Глава 6. Чистилище. Настало утро, последнее утро на земле. Я тоскливо посмотрел в окно, светило яркое солнце. Есть не хотелось, но я заставил себя позавтракать и отправился очищаться от земных микробов. Эта процедура заняла больше часа. Врач-бактериолог говорил мне о каких-то головокружительных цифрах, миллиардах микробов, гнездившихся на моей земной одежде. Оказывается, я носил на себе тиф, паротиф, дизентерию, грипп, коклюш и чуть ли не холеру. На моих руках были обнаружены синегнойные палочки и туберкулез, в ботинках сибирская язва, в карманах проживали анаэробы столбняка, в складках пальто возвратная лихорадка ящер, на шляпе бешенство, оспа, рожа. От этих новостей я впал в лихорадку. Сколько невидимых врагов ожидало случая, чтобы наброситься на меня и свалить с ног? Что ни говори, а Земля имеет свои опасности. Это немного примирило меня со звездным путешествием. Мне пришлось перенести промывание желудка, кишок и подвергнуться новым для меня процедурам облучения неизвестными аппаратами. Эти аппараты должны были убить вредные микробы, гнездившиеся внутри моего организма. И я был порядком измучен. «Доктор», — сказал я, — «эти предосторожности не достигнут цели. Как только я выйду из вашей камеры, микробы вновь набросятся на меня». «Это верно, но вы, по крайней мере, избавитесь от тех микробов, которые привезли из большого города. В кубическом метре воздуха Ленинграда находится 1000 бактерий, в парках только сотни, а уже на высоте Исаакия лишь десятки. У нас на Памире единицы. Холод и палящее солнце, отсутствие пыли, сухость – прекрасные дезинфекторы. На Кэце вы снова попадете в чистилище. Здесь мы очищаем только начерно, а там вас подвергнут основательной чистке. Неприятно, ничего не поделаешь. Зато вы будете совершенно спокойны за то, что не заболеете никакими инфекционными заболеваниями. По крайней мере, там риск сведен до минимума. А здесь вы рискуете ежеминутно». «Это очень утешительно», — сказал я, облачаясь в дезинфекционное платье. «Если только я не сгорю и не вздохнусь, и не...» «Сгореть и вздохнуться можно и на земле», — перебил меня доктор. Когда я вышел на улицу, наш автомобиль уже стоял у тротуара. Скоро и Тоня вышла из женского отделения дезинфекционной камеры. Она улыбнулась мне и села рядом. Автомобиль тронулся в путь. «Хорошо промылись?» «Да, баня была прекрасная. Смыл 300 квадраталионов, 200 триллионов, 100 биллионов микробов». Я посмотрел на Тоню, она посвежела, загорела, на щеках появился румянец. Она была совершенно спокойна, словно мы собрались в парк культуры. Нет, хорошо все-таки, что я согласился лететь с ней. Полдень. Солнце стоит почти над головой. Небо синее, прозрачное, как горный хрусталь. Блестит на горах снег, синеют застывшие ледяные реки ледников. Внизу весело шумят горные ручьи и водопады. Еще ниже зеленеют поля, и на них, словно снежные комья, видны стада пасущихся овец. Несмотря на жгучее солнце, ветер приносит ледяное дыхание гор. Как красива наша земля! А через несколько минут я оставлю ее и полечу в черную бездну неба. Право, об этом лучше читать в романах. «Вот наша ракета», — радостно крикнула Тоня. «Она похожа на рыбий пузырь. Смотрите, толстенький доктор уже ждет нас». Мы сошли с автомобиля, и я по привычке протянул руку доктору. Но он быстро спрятал руку за спину. «Не забывайте, что вы уже дезинфицированы. Не прикасайтесь больше ни к чему земному. Увы, я отрешен от земли. Хорошо, что Тоня была неземная». Я взял ее под руку, и мы направились к ракете. «Вот наше детище», — сказал доктор, указывая на ракету. «Видите, у нее нет колес. Вместо рельсов она скользит по стальным желобам. В корпусе ракеты есть небольшие углубления для шаров, и она скользит на этих шарах. Ток для разгона дает земная электростанция. Проводом служит металлический лоток желоб. А у вас уже нормальный цвет лица. Привыкаете? Отлично, отлично. Передавайте мой привет небожителям. Попросите врача Анну Игнатьевну Мюллер прислать с ракетой КЭЦ-5 месячный отчет. Это очень симпатичная женщина. Доктор, имеющая самую малую в мире практику. Но дела у нее все же хватает». Волчье завывание сирены заглушило слова доктора. Люк ракеты открылся. На землю спустился трап. «Ну, вам пора. Всего хорошего», — сказал доктор, вновь предупредительно пряча руки за спину. «Пишите». Трап имел всего 10 ступеней, но пока я поднимался, у меня сильно забилось сердце. В Вслед за мною пошла Тоня, за нею техник. Пилот уже давно сидел на месте. Мы с трудом разместились в узкой камере, освещенной электрической лампочкой. Камера была похожа на кабину маленького лифта. Дверь крепко захлопнулась, как крышка гроба, подумал я. Связь с землей была прервана. Глава 7. Короткое путешествие. Ставни в окнах нашей ракеты были закрыты, и я не видел, что делается снаружи, и напряженно ждал первого толчка. Стрелки часов сошлись на 12, но мы оставались совершенно неподвижными. Странно, по-видимому, что-то задерживало наш отлет. «Мы, кажется, двигаемся», — сказала Тоня. «Я ничего не чувствую». «Это, вероятно, потому, что ракета медленно и плавно идет на своих шарах-колесах». Вдруг меня легко откинуло на спинку кресла. «Конечно, движемся», — воскликнула Тоня. «Чувствуете? Спина все больше придавливается к спинке кресла». «Да, чувствую». Но вот раздался грохот взрыва, он перешел в вой. Ракета задрожала мелкой дрожью. Теперь уже не было никаких сомнений. Мы летели. С каждой секундой становилось все теплее. Центр тяжести начал перемещаться на спину. Наконец стало казаться, будто я не сижу в кресле, а лежу на спине в кровати, приподняв над головой согнутые в коленях ноги. Очевидно, ракета принимала вертикальное положение. «Мы похожи на жуков, перевернутых на спину», — говорила Тоня. «Да, еще придавленных сверху хорошим кирпичом», — добавил я. «Довольно сильно давит на грудь». «Да, и руки стали свинцовыми, не поднять». Когда взрывы прекращались, становилось легче. Несмотря на изоляционные прослойки и холодильники, было очень жарко. Мы пролетали через атмосферу. Ракета нагревалась от трения. Опять передышка. Взрывов нет. Я вздохнул посвободнее. Вдруг короткий взрыв, и я почувствовал, что валюсь на правый бок. «Конечно, крушение! Сейчас мы грохнемся по мир!» Я судорожно схватился за плечо Тони. «Наверное, столкновение с болидом», — бормочу я. Лицо Тони бледнело, в глазах испуг. Но она говорит спокойно. «Держитесь, как я, за спинку кресла». Но вот положение ракеты выровнялось. Взрывы прекращаются. В ракете становится прохладнее. По телу распространяется ощущение легкости. Я поднимаю руки, болтаю ногами. Как приятно, легко. Пытаюсь встать на ноги и, незаметно отделившись от кресла, повисаю в воздухе. Затем медленно опускаюсь в кресло. Тоня размахивает руками, как птица, крыльями и поет. Мы смеемся. Изумительно приятное ощущение. Внезапно ставня иллюминатора открывается. Перед нами небо. Оно сплошь усеяно немигающими звездами и чуть-чуть окрашено в карминовый цвет. Млечный путь весь испещрен разноцветными звездами. Он вовсе не молочного цвета, как мы видим его с Земли. Тоня указывает мне на крупную звезду в созвездии Альфы Большой Медведицы. Новая звезда в знакомом созвездии. «Кэтс! Звезда Кэтс!» — говорит Тоня. Среди бесконечного количества немигающих звезд она одна трепещет лучами. То красными, то зелеными, то оранжевыми. То вдруг разгорается ярче, то угасает, то вспыхивает снова. Звезда растет на глазах и медленно приближается к правой стороне окна. Значит, ракета направляется к ней по кривой линии. Звезда выбрасывает длинные голубые лучи и находит на край окна. Теперь на темном фоне неба видны только звезды, да беловатые туманности. Они кажутся совсем близкими, эти далекие звездные миры. Ставни закрываются. Снова работают взрывные аппараты. Ракета маневрирует. Интересно было бы посмотреть, как она причалит к небесному ракетодрому. Небольшой толчок, остановка. Неужто конец путешествия? Мы ощущаем странную невесомость. Дверь в капитанскую рубку открывается. Капитан, лежа на полу, спускается вниз, придерживаясь за небольшие скобы. За капитаном также ползком следует молодой человек, которого мы до этого не видели. «Простите за неприятные секунды, причиненные вам во время путешествия. Виноват мой молодой практикант. Это он слишком резко повернул руль направления, и вы, вероятно, слегка слетели со своих кресел». Капитан прикасается указательным пальцем к молодому человеку, и тот легко, как пушинка, отлетает в сторону. «Ну-с, все кончилось хорошо. Надевайте теплые костюмы и кислородные маски. Филипченко, это был молодой пилот, помогите им». Из рубки выполз бортмеханик в межпланетном костюме. Он походил на водолаза, только скафандр меньше водолазного, да и на плечах был накинут плащ, сделанный из блестящей, как алюминий, материи. «Эти плащи, — объяснил капитан, — если будет холодно, звиньте в сторону. Пусть солнечные лучи вас обогревают. А если станет очень жарко, то прикройтесь плащом. Он отражает солнечные лучи». С помощью бортмеханика и капитана мы быстро нарядились в межпланетные костюмы и с волнением ждали выхода из ракеты. Глава 8. Небесный младенец. Нас перевели в воздушную камеру и стали постепенно выкачивать воздух. Скоро образовалась межпланетная пустота, и дверь открылась. Я переступил порог. Трапа не было, ракета лежала на боку. Первое мгновение я был ослеплен и ошеломлен. Подо мной ярко блестела поверхность огромного шара диаметром в несколько километров. Не успел я сделать шаг, как возле меня появился звездный житель в межпланетном костюме. Он с необычайной ловкостью и быстротой надел мне на руку аркан на шелковом шнуре. Недурное начало. Я рассердился, дернул руку, гневно топнул ногой и в тот же момент взвился вверх на десяток метров. Звездный житель поспешно притянул меня за шелковый шнурок к поверхности блестящего шара. Я понял, если бы меня не привязали, то при первом же неосторожном движении я улетел бы в мировое пространство, и поймать меня было бы нелегко. Но как же я не потянул за собой человека, который держал меня на аркане? Я посмотрел на Землю и увидел, что на блестящей поверхности имеются многочисленные скобы, за которые цепляется ногами мой провожатый. Рядом я увидел Тоню. У нее тоже был спутник, который держал ее на аркане. Я хотел приблизиться к ней, но путь преградил мой провожатый. Через стекло скафандра я увидел его улыбающееся молодое лицо. Он прислонил мой скафандр к своему, чтобы я смог слышать, и сказал: «Держитесь крепко за мою руку». Я повиновался. Мой спутник выдернул ноги из скобы и ловко подпрыгнул. За его спиной блеснуло пламя. Я почувствовал толчок, и мы понеслись вперед над шарообразной лунной поверхностью. У моего провожатого была портативная ракета «Ранец» для недалеких полетов в межпланетных пространствах. Ловко стреляя то задними, то боковыми, то верхними, то нижними револьверами «Ранца», он увлекал меня все дальше и дальше по дуге над поверхностью шара. Несмотря на ловкость моего спутника, мы кувыркались, как клоуны в цирковом манеже. То вверх, то вниз головой. Но все это почти не сопровождалось приливами крови. Скоро наша ракета скрылась за горизонтом. Мы перелетели пустое пространство, отделявшее ракетодром от звезды КЭЦ. Впрочем, если говорить о моих ощущениях, то мне казалось, что мы стоим на месте, а на нас летит блестящая труба, все увеличивающаяся в размерах. Вот она повернулась на поперечной оси, и показался ее конец, замкнутый блестящей полусферой. С этой стороны труба казалась небольшим шаром по сравнению с Луной ракетодромом. И этот шар, как бомба, направлялся прямо на нас. Ощущение было не совсем приятное. Вот-вот блестящая бомба разобьет нас вдребезги. Но вдруг бомба с необычайной быстротой описала в небе полукруг и оказалась за нашей спиной. Это мой водитель повернул нас спиной к земле, чтобы затормозить полет. Несколько коротких взрывов, несколько толчков, невидимой широкой ладони в спину, и мой спутник ухватился за металлическую скобу на поверхности полушария. Нас, вероятно, ждали. Как только мы причалили, в стене полушария открылась дверь. Спутник втолкнул меня внутрь, сам залез, и дверь захлопнулась. Вновь воздушная камера, освещенная электрической лампой. На стене манометр, барометр, термометр. Мой провожатый подошел к аппаратам и занялся наблюдением. Когда давление и температура оказались достаточными, он начал раздеваться и жестом предложил мне последовать его примеру. «Ну что, накувыркались?» — спросил он, смеясь. «Это я нарочно так летел». «Хотели позабавиться?» «Нет, я боялся, что вы можете натерпеться от жары и холода, не умея обращаться с плащом регулировки температуры. Поэтому я вертел вас, как кусок баранины на вертеле, чтобы вы равномерно поджаривались на солнце», — сказал он, окончательно освобождаясь от межпланетного костюма. «Ну, позвольте представиться. Крамер, лаборант-биолог звезды КЭЦ. А вы работать к нам?» «Да, я тоже биолог. Артемьев Леонид Васильевич. Замечательно, будем работать вместе». Я начал раздеваться и вдруг почувствовал, что физический закон «сила действия равна силе противодействия» обнаруживается здесь в чистом виде, незатемненный земным притяжением. Здесь все вещи и сам человек превращаются в реактивные приборы. Я отбросил костюм, говоря по-земному вниз, а сам, оттолкнувшись от него, подпрыгнул вверх. Получилось, не то я бросил костюм, не то он меня подбросил. «Теперь мне и вам надо почиститься, пройти дезинфекционную камеру», — сказал Крамер. «А вам зачем?» — удивленно спросил я. Но ведь я прикасался к вам. Вот как? Словно я прибыл из зачумленной местности, подумал я. И вот я опять в чистилище. Снова камера с гудящими аппаратами, которые пронизывают тело невидимыми лучами. Снова чистая стерилизованная одежда, снова медицинский последний осмотр в маленькой белой амбулатории звездного врача. В этой небесной амбулатории не было ни стульев, ни столов, только одни ящики с медицинскими инструментами, прикрепленными к стенам легкими закрепками. Нас встретила маленькая живая женщина-врач Анна Игнатьевна Мюллер. В легком платье серебристого цвета, несмотря на свои 40 лет, она походила на подростка. Я передал ей привет и просьбу земного врача города Кэтс. После дезинфекции она сообщила мне, что в моей земной одежде нашлось еще немало микробов. Я непременно напишу в здравотдел города Кэтс, то, что у них плохо следят за ногтями. Под вашими ногтями была целая колония бактерий. Надо обрезать и чистить ногти перед отправкой на звезду. Ну, в общем, вы здоровы и теперь относительно чисты. Сейчас вас отнесут в вашу комнату, потом накормят. Отнесут? Накормят? Удивленно спросил я. Я ведь не лежачий больной и не ребенок. Надеюсь, я сам дойду и поем. Не хвалитесь, для неба вы еще новорожденный. Она хлопнула меня по спине, я стремглав отлетел в другой конец камеры. Оттолкнулся от стены, отлетел на середину и повис, беспомощно болтая ногами. «Ну как, убедились?» — смеясь, сказала Мюллер. «А ведь у нас тут все же тяжесть присутствует. Ползунок вы еще. Ну-ка, пройдитесь». «Какое там?» Только через минуту мои ноги коснулись пола. Я попробовал шагнуть и снова взвился в воздух. Ударившись головой о потолок и почти не почувствовав удара, я беспомощно заболтал руками. Дверь отворилась, и вошел мой знакомый Крамер, биолог. Увидев меня, он расхохотался. «Вот, возьмите на буксир этого младенца и проводите его в комнату 6», — обратилась к Крамеру Анна Игнатьевна. «Он плохо переносит разряженный воздух. Дайте ему половинный воздушный паек». «Нельзя ли для начала нормальное давление?» — попросил я. «Хватит половины, надо привыкать». «Давайте вашу руку», — сказал Крамер. Цепляясь ногами за ременные скобы на полу, он довольно быстро и легко подошел ко мне, взял меня рукой за пояс и вышел в широкий коридор. Повертев меня, словно легкий резиновый мяч, он бросил меня вдоль коридора. Я вскрикнул и полетел. Толчок был так рассчитан, что, пролетев 10 метров по косой линии, я приблизился к стене. «Хватайтесь за ремешок!» — крикнул Крамер. Эти ремешки, вроде ручек портпледа, были всюду — на стенах, на полу, на потолке. Я ухватился за ручку изо всей силы, ожидая, что меня рванет при остановке, но в тот же миг с удивлением почувствовал, что в руке не ощущается напряжение. Крамер уже был позади меня. Он открыл дверь и подхватил меня под мышку, вошел в комнату цилиндрической формы. Ни кровати, ни стола, ни стульев здесь не было. Только ремешки на стенках. Да, одно широкое окно, занавешенное прозрачной зеленоватой материей. И поэтому свет в комнате был зеленоватый. «Ну, садитесь и будьте как дома», — пошутил Крамер. «Сейчас я прибавлю кислорода». «Скажите, Крамер, почему у вас ракетодром отдельно от звезды?» «Это у нас недавнее изобретение. Раньше ракеты причаливали прямо к звезде Кэтс, но не все пилоты были одинаково ловки. Совершенно без толчка трудно причалить. И вот однажды капитан звездолета Кэтс-7 сильно ударил звезду Кэтс. Пострадала большая оранжерея. В ней разбились стекла, и часть растений погибла. Работы по ремонту идут до сегодняшнего дня. После этого несчастного случая наши инженеры решили устроить ракетодром отдельно от звезды. Вначале это был огромный плоский диск, но практика показала, что для причала удобнее полусфера. Когда ремонт оранжереи закончится, мы заставим звезду Кэтс вращаться вместе с оранжереей на поперечной оси. Получится центробежная сила, появится тяжесть. «А что за разноцветные лучи, которые мы видели во время полета?» – спросил я. «Это световые сигналы. Такую крохотную звездочку нелегко найти на просторах неба. Вот мы и устроили бенгальское освещение. Как вы себя чувствуете? Легче дышится?» «Больше не дам, иначе вы опьянеете от чистого кислорода. Вам не жарко?» «Немного холодновато», — ответил я. Крамер одним прыжком очутился возле окна и отдернул занавеску. Ослепительные лучи солнца наполнили комнату. Температура начала быстро повышаться. Крамер подпрыгнул к противоположной стене и открыл ставню. «А вот полюбуйтесь на нашу красавицу». Я повернулся к окну и замер от восхищения. Земля занимала половину небосклона. Я смотрел на нее с высоты 1000 километров. Она казалась не выпуклым шаром, как я ожидал, а вогнутой. Края ее очень неровные, с выступающими зубцами горных вершин, были словно подернуты дымкой тумана. Неясные, размытые очертания. Дальше от края земли шли продолговатые серые пятна облака, затемненные толстым слоем атмосферы. Ближе к центру тоже пятна, но светлые. Я узнал Ледовитый океан, очертания берегов Сибири и Северной Европы. Ослепительно ярким пятном выделялся Северный полюс. Маленькой искоркой отражалось солнце в Баренцевом море. Пока я рассматривал землю, она приняла вид огромной луны в ущербе. Я не мог оторвать глаз от гигантского полумесяца, ярко освещенного светом солнца. «Наша звезда Кэтс», — объяснил мне Крамер, — «летит на восток и совершает полный оборот вокруг Земли в 100 минут. Солнечный день у нас продолжается всего 67 минут, а ночь — 33. Через 40-50 минут мы вступаем в тень Земли». Темная часть Земли, слабо освещенная отраженным светом Луны, была едва видна. Граница темной и светлой полосы резко выделялась огромными, почти черными зубцами и тенями гор. Но вот я увидел и Луну, настоящую Луну. Она казалась совсем близкой, но очень маленькой по сравнению с тем, какой она кажется с Земли. Наконец Солнце совершенно скрылось за Землею. Теперь я видел Землю в виде огромного диска, окруженного довольно ярким кольцом света зари. Это лучи невидимого Солнца освещали земную атмосферу. Розовый отсвет проникал в нашу комнату. «Как видите, у нас здесь темноты не бывает», — сказал Крамер. «Заря Земли вполне заменяет нам лунный свет, когда Луна заходит за Землю». «Мне кажется, в ракете похолодало», — заметил я. «Да, ночная прохлада», — ответил Крамер. «Но это понижение температуры совсем незначительно. Средний слой оболочки нашей станции надежно защищает ее от теплового лучеиспускания. К тому же Земля излучает большое количество тепла. Ночь на звезде Кэтс очень короткая, поэтому мы не рискуем замерзнуть. Для нас, биологов, это очень хорошо, но наши физики недовольны. Они с трудом получают для опытов температуру, близкую к абсолютному нулю. Земля, как огромная печь, дышит теплом даже на расстоянии тысяч километров. Растения нашей оранжереи без вреда переносят короткую ночную прохладу. Мы даже не пускаем в ход электрических печей. У нас здесь замечательный горный климат. Скоро на ваших бледных ленинградских щеках заиграет румянец. Я здесь пополнел, у меня появился аппетит. «Признаться, я и есть хочу», — сказал я. «Так полетим в столовую», — предложил Крамер, протягивая мне бронзовую от загара руку. Он вывел меня в коридор, и мы, подпрыгивая и хватаясь за ремешки, направились в столовую. Это была большая комната цилиндрической формы, позолоченная первыми лучами утра. Большое решетчатое окно с толстыми стеклами окружала рамка ярко-зеленых вьющихся растений. Такой яркой зелени мне на земле не приходилось видеть. А вот и он. Я оглядываюсь на знакомый голос и вижу Мюллер. Она прилепилась к стене, как ласточка, а возле нее Тоня в легком сиреневом платье. Волосы Тони после дезинфекционных процедур взлохмачены. Я радостно улыбаюсь ей. «Пожалуйста, пожалуйста, сюда», — зовет Мюллер. «Ну, чем вас почивать? Передо мной на полке герметически закрытые банки, баллоны, кубы, шары». «Мы вас будем кормить из соски жидкой пищей, манной кашей. С твердыми кусками вы не справитесь, вылетят из рук, не поймаете. У нас все больше вегетарианская пища, зато собственные плантации. Здесь яблочный мусс», — она указала на закрытую банку, «здесь клубника с рисом, абрикосы, персики, меседуан из бананов, репа Кэтс. Такой вы на земле еще не ели. Хотите репы?» И Мюллер ловко сняла с полки цилиндр с трубочкой на боку. В задней стенке цилиндра имелась трубка пошире. Эту трубку Мюллер вставила в небольшой насос и начала качать. На наконечнике боковой трубки показалась желтоватая пена. Мюллер протянула цилиндр Тоне. «Берите и сосите. Если сосать будет трудно, подкачайте воздух. Наконечники стерилизованы». «Чего гримасничаете? Наша посуда не так красива, как греческие чаши, но зато хороша для здешних условий». Тоня нерешительно взяла трубку в рот. «Ну как?» – спросила Мюллер. «Очень вкусно». Крамер подала мне другую соску. Полужидкая желтая кашица из кэтсовской репы была действительно очень вкусна. Маседуан из бананов тоже хорош. Я не успевал подкачивать насос. Затем следовало желе из абрикосов и клубничный мусс. Я ел с удовольствием. Но Тоня была задумчива и почти ничего не ела. В коридоре я нагнал ее, схватил за руку и спросил: «Чем вы озабочены, Тоня?» «Я сейчас была у директора звезды Кэтс. Справлялась о Евгеньеве. Его уже нет на звезде. Он отправился в длительное межпланетное путешествие. «Значит, и мы последуем за ним?» — с тревогой спросил я. «Увы», — ответила она, — «нам надо работать». «Но директор сказал, что, может быть, вы совершите межпланетное путешествие». «Куда?» — с испугом спросил я. «Еще не знаю. На Луну, на Марс, а может быть и дальше». «Нельзя ли с Евгеньевым поговорить по радио?» «Можно. Радиосвязь Кэтса не установлена только с Землей. Мешает слой Хевисайда. Он отбрасывает радиолучи. Мне как раз придется работать на нем, чтобы короткими лучами пробить этот слой и установить радиосвязь с Землей. Пока связь поддерживается световым телеграфом. Прожектор в миллион свечей дает вспышки, которые прекрасно принимаются на Земле, если только небо не покрыто облаками. Впрочем, на Памире, в городе Кэтс, небо почти всегда безоблачно. С летящими же в межпланетном пространстве ракетами звезда Кэтс говорит по радио. Сейчас я пойду на радиостанции и постараюсь наладить связь с ракетой и следующее мировое пространство между звездой Кэтс и Луной. А вас директор просил зайти к нему». Посмотрев на часы браслет, Тоня добавила: «Хотя к директору сегодня уже поздно. Полетим вместе на радиостанцию. Комната номер 9». Огромный коридор, ярко освещенный электрическими лампами, уходил вдаль, как туннель подземной дороги. Голоса здесь звучали тише обычного, потому что воздух был разрежен. И я не сразу услышал, что меня окликают. Это был Крамер. Он летел за нами, махая небольшими крыльями. Сбоку и над спиной его торчали какие-то предметы, похожие на сложные веера. «Вот вам крылья», — сказал он, — «чтобы вы совсем были похожи на небожителей. А в раскрытом виде штуки немного напоминают крылья летучей мыши. Прикрепляются к кистям рук. Могут складываться и откидываться назад. И тогда вы можете свободно брать все». Крамер ловко прикрепил нам крылья размером с большой лист лопуха, показал, как обращаться с механизмом, и улетел назад. Я и Тоня принялись за полеты. Мы не раз сталкивались головами, ударялись о стены, делали неожиданные повороты. Но неловкие движения не причиняли нам боли. «В самом деле мы похожи на летучих мышей», — со смехом сказала Тоня. «Ну, кто первый долетит до радиостанции?» Мы сорвались с места. «А почему так пустынно в коридоре?» — спросил я. «Все на работе», — ответила Тоня. «Здесь, говорят, по вечерам публика летает роем, как майские жуки в погожий день». Мы подлетели к комнате номер 9, Тоня нажала кнопку, и дверь бесшумно открылась. Первое, что меня удивило, это радист. Он с наушниками на ушах примостился на потолке и записывал радиотелефонограмму. «Готово», — сказал он, пряча в сумку у пояса записную книжку. Эта сумка заменяла ему ящик письменного стола. «Вы хотите поговорить с Евгеньевым?» «Попытаемся». «А это трудно?» — спросила Тоня. «Нет, не трудно. Но у меня сегодня не работает длинноволновый передатчик, а на короткой волне найти ракету, спирально поднимающуюся над землей, несколько сложнее. Я сейчас вычислю местонахождение ракеты и попробую». Но в этот момент он неожиданно задел ногой за стену и отлетел в сторону. Его удержали шнуры радионаушников, и через мгновение радист принял прежнее положение. Вынув записную книжку, он посмотрел на хронометр и углубился в расчеты. А потом принялся за настройку. «Алло, алло», — говорит звезда Кэтс. «Да, да. Позовите к аппарату Евгеньева». «Нет». «Скажите ему, чтобы он, когда вернется, вызвал звезду Кэтс. С ним должна говорить новая сотрудница звезды Кэтс. Фамилия Антонина Герасимова», — поспешно сказала Тоня. «Товарищ Герасимова, слышите?» «Так». «Много? Хороший улов? Поздравляю». Он выключил аппарат и сказал: «Евгеньева нет в ракете. Он вылетел в межпланетное пространство на промысел и вернется часа через 3. Занят ловлей мелких астероидов. Прекрасный строительный материал. Железо, алюминий, граниты. Я вызову вас, когда Евгеньев будет у радиотелефона».